Глава 19. Виолетта была на посту охраны в холле за 10 минут до назначенного времени. В этот раз была одна, и это было странно. Помнится, вчера ей Клавдия Петровна сказала, что будет второй этап собеседования. Виолетта одна, что ли, удостоилась такой чести, как второй этап собеседования? «Чижова Виолетта Сергеевна?» — обратился к ней парень из охраны. «Да». «Поднимайтесь, вас там встретят». «Наверное, остальные уже там», — решила Летта и шагнула в лифт. В пустом холле на верхнем этаже ее встречала Клава. «Доброе утро, Виолетта Сергеевна. Как сын?» «Спасибо, он в больнице». «К нему все равно не раньше вечера пустят. Вот я и решила, зачем тянуть с собеседованием? Зачем-то Виолетте надо было все это проговорить секретарю Власова». «Ну и правильно. Все равно ведь место себе весь день, наверное, не найдете, да?» — проявила понимание Клава. «Именно», — кивнула Виолетта. «Виолетта Сергеевна, пойдемте, я вас нашей Зинуле представлю. Это она виновник всей этой кутерьмы. На пенсию она, видите ли, собралась». Клава шла рядом и по ходу движения показывала, кто и где тут у них сидит. В конце коридора была дверь с табличкой. «Смирнова Зинаида Максимовна, главный бухгалтер». «Пришли», — пояснила Клава. Постучала и, сразу не дожидаясь ответа, открыла дверь. «Зинуля, принимай свою преемницу. Виолетта Сергеевна, знакомьтесь». Виолетта опешила. «Что значит «принимай преемницу»? А как же второй этап? И если подойдете, то останетесь». Тем временем из-за стола им навстречу поднялась сухонькая, миловидная женщина. «Доброе утро! Проходите, девочки! Виолетта, можно без отчества?» «Да, конечно». Виолетта с удивлением рассматривала женщину, стоявшую перед ней сейчас. Пенсионеркой та не выглядела. «Ну и отлично. А ты можешь звать меня, как все, Зинулей. Как сын себя чувствует?» «Спасибо, пока без изменений, но он в больнице», — второй раз за это утро ответила Летта на вопрос о здоровье сына. Хотя нет, четвертый. Первым этот вопрос задал ее отец, потом свекровь. Родителям мужа Летта сама позвонила и сообщила, что Сан Саныч в больнице. Да, с родителями своего хоть эффективного мужа Летта общалась и даже дружила. Не могла она стариков лишить возможности общаться с внуком. Ей даже почти не пришлось им врать. Нет, всей правды она им, конечно, говорить не стала. Просто сразу сказала, что с их сыном они совсем мало знали друг друга. Сказала, что она забеременела, и поэтому Александр женился на ней. Пусть уж лучше его родители думают, что у них был брак по залету. Родители Александра оказались старой закалки. Общаясь с ними, многое в поступках Александра становилось Виолетте понятным. Только у таких родителей мог быть такой правильный сын, каким был Александр Чижов. Дедушка с бабушкой приехали на выписку долгожданного внука из роддома. Ехали на выписку внука, а приехали на похороны своего сына. Александра они увезли в свой родной город, сказав: «Он там вырос, там ему и в земле лежать». Летта не возражала, не имела права. Она вообще слабо себе представляла, каково это — потерять единственного ребенка. Саша-младший был в жизни Летты только 2 месяца, а она уже не представляла своей жизни без него. Когда в дверь квартиры, в которой Летта жила с сыном, постучали, не позвонили, а именно постучали, она решила, что пришла соседка, медсестра. Она единственная заходила к Летте узнать о здоровье Сан Саныча, дать совет, подсказать. Именно с легкой руки соседки Летта и стала называть Сашку-младшего по имени и отчеству. «Как маленький мужичок. Лежит, молчит, только бровки хмурит и кряхтит, когда плакать должен. Ну, вылитый, Сан Саныч!» — смеялась соседка. Летта открыла на стук в дверь и обомлела. На пороге стояли родители Александра. «Мы к тебе, дочка. Приехали, чтобы помогать с внуком», — объявил с порога Иван Саныч свёкор. «Пустишь 2 осиротевших стариков?» В ответ Летта только распахнула шире дверь и протянула руку, чтобы забрать сумку из рук Надежды Андреевны. Протянула, чтобы забрать сумку, а получилось, что обнялись они с ней и обе расплакались. Их помощь была неоценима. Надо ли говорить, что нужны они были друг другу, как воздух? У Александра была своя квартира, но на общем собрании решили, что жить они будут все вместе. Так проще и удобней всем. А квартиру Александра решили сдавать. А потом, через 2 месяца, Летта даже вышла на работу. Сан Саныч рос спокойным ребенком. Дедушка с бабушкой во внуке души не чаяли, но не баловали. За детские шалости не наказывали, но объясняли, почему так делать нельзя. А летом они все вместе уезжали в родной городок семьи Чижовых старших. Сан Саныча нужно было вывозить к морю. Именно поэтому родители Александра и отказались переезжать с Летой в ее родной город, сказав: «Сан Санычу все равно надо дышать морским воздухом. Вот и будете на все каникулы к нам приезжать». На все, конечно, Летта с сыном сама не приезжала, но сына обязательно отправляла к дедушке с бабушкой. Вот только в этом году не успела. Сан Саныч попал в больницу. Летта сразу позвонила, предупредила, что сын заболел. А сегодня пришлось еще и говорить, что Сан Саныч в больнице. «Мы приедем», — услышала она решительный голос свёкра в трубке. «Хорошо, спасибо». «Детка, да за что же?» — подключилась к разговору свекровь. «Ты ведь знаешь, нам только в радость». Летта вздохнула и затараторила. «Я на новую работу устроилась. Сегодня иду на 2-й день собеседования. И если их все устроит, сразу на 1-й рабочий день. Я очень надеюсь, что меня возьмут. Место хорошее. Только вот моя новая работа — это ответственность. И, скорее всего, ненормированные 1-е рабочие дни. А Сан Саныч один в больнице. И к нему не пускают раньше вечера. А я не могу». «Прорвемся, дочка», — услышала в трубке уверенный голос свекра. Он прервал ее словесный поток в своей манере. «Скажи только, мы у тебя остановиться сможем? Не потесним?» «Конечно, сможете. Что за разговор, Иван Саныч?» Летта удивилась. «Вот и славно. Леточка, ты идешь на работу и доказываешь там всем, что ты лучшая. А мы с матерью покупаем ближайшие билеты на самолет. Все, работаем, девочки!» — скомандовал свёкор по-военному. Виолетта рассмеялась и выдохнула, вспомнив фразу о том, что не бывает бывших военных. Бывают военные в отставке.